Учителя Индии предостерегали и предостерегают. Перестаньте так часто говорить слово «карма». У вас создалась привычка все сваливать на это маленькое слово. Попали ли вы в тяжелую земную жизнь благодаря собственной инертности или однобокой, как флюс энергии? Карма виновата. Не сумели вы устроить своей личной жизнью в доброте и мире карму за хвост в виде спасительного змея? Не смогли вы создать себе радостного окружения по причине, конечно, собственной разбросанности и несобранности на единой цели, снова карма. Не вышли вы в большие люди, еще раз карма, и так далее, и так далее. В результате полное разочарование в текущей жизни. Виновато окружение. Выросло в сердце уныние, и или вы погубили воплощение, или вы в раздражении и зависти выковали себе пути к злу. Тот, кто часто повторяет слово «карма», а продолжает жить все так же, как жил год назад, вчера, сегодня, не ища в себе обновляющих сил доброты и радости, тот является таким же мертвецом среди живых, как и тот, кто постоянно думает о смерти и боится ее. Но возвратимся к рассказу и гостеприимным хозяевам, заботами которых мы были размещены как нельзя лучше. Нине Степанне отвели комнату внизу, мне две комнаты с примыкающим к ним ванной наверху, одна из комнат — бывшая спальня Елены Ивановны и Николая Константиновича Рериха. Это я понял из слов Девики. Она любезно взялась показать мне мои апартаменты. Указывая на деревянные кровати, разделенные небольшим промежутком, она сказала: «This is a bed of Madame Rerich. This is a bed of Mr. Rerich». Здесь все сохраняет прежний вид, тяжелые тумбочки, от времени они потемнели, потрескались. На стенах, на специальных подставках, керосиновые лампы с белыми матовыми пузырями. Электричества тогда не было, и приходилось рассчитывать лишь на такое освещение. Впрочем, нужда в них не отпала и сейчас. При мне несколько раз выходила из строя электростанция, и мы в темноте, чиркая спичками, зажигали керосиновые светильники. Дверь из спальни вела в другую комнату с книжным шкафом у стены и массивным письменным столом у окна. Это был кабинет Елены Ивановны Рерих. Здесь она работала ранним утром при свете восходящего солнца, вечером при свечах. К свечам у Елены Ивановны было особое пристрастие, и она не отказалась от них даже тогда, когда в доме появилось электричество. Выступающие стены угловой комнаты застеклены, и из окон открывается воистину божественная перспектива. Голубой простор, горы, покрытые лесом, заснеженные вершины. Видна двуглавая гора, напоминающая букву «М». С легкой руки Елены Ивановны ее так и называли — гора «М». За окнами стояла тишина, прерываемая ровным рокотом реки Биас, бегущей по ущелью с севера на юг. Река считается священной. По преданию, на ее каменистом берегу мудрец и поэт древней Индии Вьяси слагал веды. Впоследствии река получила его имя — Биас, трансформированное временем в Яси. Святослав Николаевич провел нас по дому, который теперь больше уже походит на музей, а мы, соответственно, этому на экскурсантов. «Дом построен, — сказал он, — 100 с небольшим лет назад. Строил его англичанин, хирург по профессии, полковник по званию. Хватка военного человека тут угадывается во всем. Здание надежное, основательное, кирпичные стены чуть ли не метровой толщины».